Я пошел дальше баррикадировать кухню. Если увидишь еще их, просто убивай сама. Поняла. Девушка была очень напугана, но все же кивнула и снова занялась делом, а я поспешил в другую комнату. Всего в доме было две комнаты и кухня. Я начал быстро подтаскивать все, что можно, к дверям и окнам, стараясь закрыть все, что только можно. «Как ты?» Когда ничего подходящего внутри не осталось, я вернулся к Кате. «Вроде в порядке», — ответила она. «Хорошо, нам главное продержаться до утра», — попытался я ее утешить, хотя сам не верил в правдивость своих слов. «Посиди пока тут, а мне надо заняться делом», — достал из инвентаря топор и, встав на стул, начал рубить потолок. «Зачем?» — поинтересовалась Катя. «Чтобы была возможность выбраться на крышу. Проход туда я видел только через чулан, но он сейчас отсечен от нас, а нам нужен запасной выход», — ответил я Катерине, вовсю орудуя топором. Благодаря моему упорству и прокачанной силе, спустя несколько минут, я добился цели. В потолке появилась небольшая щель, в которую Катя и я смогли бы протиснуться. Когда все было сделано, я наконец-то смог позволить себе сесть и отдохнуть. Воцарилось некое спокойствие. Я обнял Катю за плечи. «Не бойся, мы выберемся», — пообещал я девушке. Катя уткнулась мне в плечо и зарыдала. «Ну, успокойся, мы в безопасности». Договорить я не успеваю, ибо входная дверь и все, что ее подпирало, с громким шумом относит в сторону, и внутрь залетает огромный мертвый бык. «Быстро, наверх!» — кричу я орущей девушке, а сам приготавливаюсь к атаке нового врага. Мертвый бык скребет копытами пол, после чего срывается с места и устремляется прямиком на меня. Успеваю оглянуться назад и понимаю, что если я сейчас отойду, то он просто сшибет Катю. Черт! Почему же всегда так все хреново получается? Когда мертвая тварь оказывается рядом со мной, резко приседаю и хватаюсь за его голову, после чего резко дергаю вниз. Сил повалить эту тварь у меня хватает, но инерция его рывка никуда не девается, поэтому меня сносит назад. Сдохни! Прикладываю все силы, и как могу сдавливаю его голову. Слышится треск костей, и спустя несколько секунд она лопается, словно спелый арбуз. Смотрю на прорубленный люк и вижу, что Катерина уже наверху. В дом вламываются многочисленные толпы мертвецов. Резко встаю, делаю два быстрых шага и, оттолкнувшись от пола, прыгаю вверх. Офигеть! Не знал, что могу так высоко прыгать. Одним прыжком мне удалось миновать не меньше 3 метров в длину и около 2,5 метров в высоту. Цепляюсь руками о край люка, подтягиваюсь и поднимаюсь на чердак. Достаю из инвентаря топор и начинаю быстро бурить крышу. «Мне страшно», — слышу я голос Кати рядом. «Все будет нормально. Скоро рассвет», — пытаюсь успокоить я ее, сам не особо веря, что с приходом солнца что-нибудь изменится. Наконец мне удается прорубить крышу. «Давай наверх, в замкнутом пространстве, у нас меньше шансов». Подсаживаю девушку и помогаю ей взобраться наверх. «Иди к крыше сарая, она плоская», — говорю ей, и сам залезаю вверх. Слышу я крик девушки, и мне приходится поторопиться. Млять, одного я в своем плане не учел. Если тут были мертвые медведи и быки, то почему не может быть птиц? Рука девушка заискрилась, освещая не самую приятную картину. На крыше обнаружилось несколько мертвых ворон, а также несколько куриц. Никогда бы не подумал, что мне придется увидеть зомби-курицу. Подбегаю к Кате и ударяю по ближайшей из птиц топором. «Иди за мной», — говорю я девушке, и иду вперед, прорубаясь сквозь многочисленные летающие трупики. Хорошо, что их оказалось не очень много, поэтому спустя какое-то время нам все же удалось добраться до крыши над сараем. Она была плоская, и стоять на ней, и уж тем более сражаться, было гораздо удобнее. «Сиди здесь и не высовывайся», — говорю я девушке, убирая топор обратно в инвентарь и беря в руку автомат. «На, возьми». Даю ей пистолет, сам начинаю отстреливать птиц, которые начинают слетаться к нам со всей округи. Попадать точно в голову не получается, но это не особо и нужно, ибо перешибить им крылья, в принципе, хватало для того, чтобы вывести их боя. Подхожу к краю и вижу огромное количество зомби внизу. Да уж, если они придумают забраться сюда, то нам точно хана. Солнце начинает всходить. Слышу я голос девушки за спиной и оборачиваюсь. На горизонте, действительно, начинает подниматься солнце. Отлично. Может, это на них хоть как-то повлияет. И тут я вижу его. Берегись. Ору я во всю глотку, когда быстрая тень спрыгивает с крыши и оказывается рядом с девушкой. Вижу, как девушка вздрагивает и смотрит на меня. Дальше она замечает зомби-прыгуна, и ее взгляд наполняется ужасом. Я срываюсь с места и бегу ей на выручку, но понимаю, что не успеваю. Зомби вгрызается Кате в плечо и прыгает вниз, утаскивая ее за собой. Нет, отталкиваюсь ногами от крыши и прыгаю за ним. Приземляюсь в толпу зомби и начинаю налево-направо орудовать топором. Включается навык загнанный зверь, и мои движения становятся быстрее, а главное, увеличивается сила моих ударов. Где-то невдалеке девушка истошно кричит, но крик продолжается недолго. Раздается выстрел, и Катя умолкает. Млять, млять, млять. На глазах появляются слезы. Я продолжаю орудовать топором, превратившись в настоящую мясорубку для этих мертвых тварей. Удар, уклонение, шаг вперед, уклонение, удар, блок. Хватаю рукой мертвую культю и вырываю ее. Втыкаю острый осколок кости в голову другом, уклонение, удар, шаг вперед. Не знаю, сколько времени я провел, убивая этих тварей, но очнулся от транса я тогда, когда мертвецы перестали попадаться мне под руки. Я посмотрел вниз и увидел невдалеке мертвое тело девушки, в радиусе 3 метров от которой лежали кучи трупов, разной степени целостности. Смотрю назад и вижу, что солнце полностью взошло на небо. Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что врагов больше нет. Подхожу к девушке, опускаюсь на одно колено. Из глаз ручьями льются слезы, которые никак не получается остановить. Лицо Кати так и застыло в гримасе ужаса, а глаза стали стеклянными. Извини, опускаю ее веки и сажусь рядом с ней. Продолжать жить дальше не хочется, и глаза сами собой находят пистолет, так и оставшийся лежать в ладони. Он тебе больше не понадобится, разжимаю ее руки и медленно подвожу дуло к виску. Закрываю глаза, делаю глубокий вдох и нажимаю на курок. Тишину мертвой деревни нарушает громкий звук выстрела. Глава 12. Не могу. Признаюсь я самому себе. Откидываю пистолет в сторону и дрожащими руками закрываю лицо. Я не могу этого сделать. Мне ужасно больно, стыдно и противно от всего, что сейчас случилось, но я просто не смог выпустить пулю себе в лоб. Не знаю, спасли ли меня инстинкты, либо же просто духу не хватило, ибо в последний момент я отвел ствол в сторону, и пуля лишь чуть-чуть задела мое ухо. Не знаю, сколько я так просидел. Делать что-либо, идти куда-нибудь, есть, пить, ничего этого не хотелось. Единственное мое желание было сдохнуть, но и этого я сделать тоже не мог. Ладно. Спустя какое-то время я нашел в себе силы подняться. Взяв в руки тело девушки, я отнес его в дом, после чего пошел в сарай и взял оттуда лопату. Могилу ей я решил устроить недалеко от бани, на небольшой живописной полянке, которая располагалась почти около самого края леса. Когда яма была выкопана, до меня дошло, что девушка в одну из ночей тоже сможет подняться в виде мертвеца, а этого допускать я никак не хотел, поэтому, взяв в руки топор, я пошел в лес. Нарубив сухих стволов и веток, я устроил на полянке что-то типа погребального костра. Как он делается, я не знал, поэтому руководствовался лишь тем, что видел по телеку, интернете и читал в книгах. Из лесных весенних цветов соорудил несколько красивых венков, а также устлал их бутонами место, где лежало мертвое тело девушки. Знал тебя очень мало, но уверен, что ты была хорошим человеком. Слова даются мне с большим трудом, а по щекам снова текут слезы. Подхожу к костру, чиркаю спичкой и поджигаю. «Прощай», — говорю я последние слова, поворачиваюсь и ухожу. Пламя от костра было видно очень далеко. Оставаться в этой деревне еще на одну ночь было верхом глупости, поэтому я покинул ее так скоро, как только смог. Когда я удалился от нее 5 километров, я созвал стаю и уже вместе с волками отправился дальше. Очередную ночь решил провести в лесу. Повторения предыдущей мне не хотелось. Я сидел на земле и смотрел на огонь. Это занятие меня немного успокаивало и помогало собраться с мыслями. Как оказалось, за ту ночь я получил несколько уровней, и сейчас был 16-го. Думать над прокачкой особо не хотелось, поэтому вкинул в каждое умение по чуть-чуть и в итоге получил следующее. Пассивная способность 7-го уровня. Пассивная способность 3-го уровня. Пассивная способность 1-го уровня. Пассивная способность, 6 уровня. Пассивная способность, 3 уровня. Активная способность, 2 уровня. Ни прокачка, ни еда настроения не улучшили, поэтому я просто решил лечь спать, но и тут все было не так гладко. Долго время я просто не мог уснуть, и перед моими глазами стоял образ испуганной лица Кати, и тот момент, как какая-то тварь уволакивает тело девушки за собой вниз. В итоге, когда мне все же удалось уснуть, на меня напал какой-то хищник, чему я был несказанно рад. Мне нужно было на ком-нибудь выпустить всю накопившуюся злобу и разочарование, и довольно крупная тварь, похожая на плотоядного кабана, как нельзя лучше подходила для этих целей. Все-таки прокачанные навыки творят чудеса. Благодаря прыти лесного исполина, я мог прыгать в высоту более 3 метров с места и более 5 с разбега. Также, существенно поднялась и моя скорость, и это не считая прироста силы от умения лесного великана. Также обнаружилось, что навык сила древних не увеличивает мою силу, а повышает мою регенерацию, плюс увеличивает крепость тела и его вес. Это я обнаружил, когда кабан врезался в меня на полной скорости и не только не сломал мне грудную клетку, но и протащить меня больше 2 метров назад не смог. Упершись руками в его бивни, я смог затормозить его, а ведь он был размером чуть ли не с быка. В итоге, я победил эту тварь голыми руками, и уже после этого, усталый, но довольный собой, лег спать и моментально вырубился. Проснулся я поздно. На дворе был уже как минимум день. Так, мне надо срочно помыться. Это была первая мысль, которая посетила мою голову. Вчера я как-то не задумывался над этим, но встав поутру и почуяв, как я воняю мертвечиной, меня чуть не стошнило. «Офигеть!» – произнес я вслух, когда осмотрел свою одежду и тело. Я был весь покрыт толстым слоем нежитской крови, плюс ко всему, к ней примешалась кровь от кабана, которого я завалил вчера. Жени собрал с него лут. Подошел к мертвой туше, которую уже изрядно успели потрепать мои волки, и дотронулся до нее. Получена эссенция. Рывок плотоядного хряка, пассивное умение. Понятно, значит рывок. Он мне особо был не нужен, поэтому я сразу же распылил это умение, получив за него 27 единиц пыли. Поев отварного мяса этого хряка, которое оказалось отвратительным на вкус и сильно воняло собачатиной, отправился на поиски какого-нибудь источника, включив все свои навыки на полную мощность. Его мне удалось найти, спустя около 4 часов поисков. В небольшую речушку я залез прямо в одежде, заранее разведя на берегу костер, чтобы впоследствии отогреться. Вода, несмотря на то, что на дворе была весна, оказалась довольно теплой. Смыв с себя всю кровь и частички внутренности мертвяков, я занялся тем, что начал отстирывать одежду. Мыла и порошка у меня не нашлось, поэтому пришлось довольствоваться обычным речным песком и камнями. Во время стирки на меня пару раз напали несколько хищных рыб, а также существ, внешне напоминающие лягушек, но с длинными шеями. Эссенции с них не упало, что доказывало, что шанс их выпадения, при большой разнице в уровнях, сильно уменьшается. Когда одежда была постирана и вывешена около огня сушиться, я занялся приготовлением обеда, решив, что в этот раз буду есть что-нибудь из рыбное. Эх, жаль, картошечки нет, такую бы уху смог сварганить. Смотря на свой улов, посетовал я на судьбу. Несмотря на то, что речушка была небольшой, рыба тут водилась довольно крупная. Удочки у меня не было, но я не испытывал из-за этого каких-либо неудобств. Вооружившись копьем, я зашел в воду, и уже спустя около получаса, смог наловить больше 3 килограммов рыбы. Благодаря развитым инстинктам, сделать это оказалось совсем несложно. «Вкусно-то!» – блаженно произнес я, зачерпывая из котелка наваристый рыбный бульон. «Кате бы наверняка понравилось», – подумал я, и настроение снова ухудшилось. Даже еда, казалось, потеряла свой вкус, поэтому продолжать не особо хотелось, не раскисать. Попытался я воодушевить себя, но получилось не очень. Я продолжил свою трапезу, ибо без энергии, которую я мог получить только от еды, мне никак нельзя. Вдруг в кустах, недалеко от меня, что-то зашевелилось. Я оглянулся по сторонам, волков рядом не было, а это означало, что они все еще на охоте, и в кустах не кто-то из своих. Я моментально вскочил с места и вынул из инвентаря орочий тесак. В кустах снова зашевелились, а спустя несколько секунд, из них выпрыгнула крупная кошка. Фух, меня аж от сердца отлегло. Я сел обратно на землю, и вынув из котелка вареную рыбу, кинул ее своему гостю. Кошка сначала отпрыгнула от моего подарка, но потом, почуяв запах, подошла к рыбине, и с упоением начала ее трескать, давая мне возможность получше рассмотреть ее. Котейка оказалась довольно симпатичной, и имела размерами больше походила на рысь, нежели на обычную среднестатистическую кошку. Незнакомка имела темно-бурый окрас, изящное тело с короткой шерстью, голубые глаза и очень длинный хвост, который был чуть ли не раза в три больше ее самой. «Странная она какая-то», — сказал негромко я, и продолжил свою трапезу. Когда котелок практически опустел и на дне осталась маленькая рыбина, я повернулся назад, но кошки на том месте, где она ела, уже не было. Теперь она лежала в паре метрах от меня и мурлыкала. «Ну, на, мне не жалко». Достал из котелка рыбу и бросил ей. Кошка моментально оказалась на ногах, прыжок, и рыбина оказывается прямиком в ее пасти. «Ловко». Похвалил я ее и встал. Скоро должны были вернуться мои волки с охоты, и не факт, что этой красавице придутся по нраву мои знакомые. Сняв с жердей высушенную и чистую одежду, я быстренько оделся и пошел по своим делам. Повстречавшись со своей стаей, я сел на кали и продолжил свой путь уже верхом на варге. Поздний вечер того же дня, на небольшое поселение гоблинов, натолкнулся я случайно. Моя кали попала в один из их трапперских капканов, и когда за ней пришли двое низкорослых охотников, то я без каких-либо проблем оборвал их жизни, получив не только несколько самодельных капканов, но и добротный короткий лук с двумя колчанами стрел, часть из которых были отравленными. Пройдя чуть дальше, я наткнулся на небольшой лагерь, состоящий из четырех палаток, не огороженных вообще ничем. Странно. Я начал медленно красться к лагерю, и когда до одной из палаток оставалось совсем чуть-чуть, я вдруг почувствовал что-то странное. Все мои внутренние чувства трубили тревогу и говорили мне, что тут что-то не так. Я привык уже доверять своей интуиции, поэтому как только почувствовал неладное, начал отступать, но как оказалось, было уже поздно. Из палаток выбежали трое гоблинов и два хобгоблина, а одежда на мне вдруг начала гореть. Магия. Сразу пришло мне в голову, и я начал резко рванул в сторону, по пути стягивая с себя одежду. Сзади послышались глухие звуки, выдуваемого из трубок воздуха. Дротики. Пришло мне в голову, и я упал на землю, и сделал перекат в сторону. Чутье меня не подвело, и в ствол дерева, слева от меня, возились несколько иголок, явно смазанных ядом. Ух-ха-ха-ра-а-а-а-ур-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха вооруженного огромной дубиной. Он резко опускает ее вниз, но я уклоняюсь, резко принимаю горизонтальное положение и со всей силой ударяю ему кулаком в лицо. От мощного удара его тело отлетает на пару метров, падает на землю и перестает шевелиться. А я силен, однако. Порадоваться долго этому факту, правда, не удается, и в меня снова стреляют дротиками, плюс ко всему все тело дико начинает сожечься, будто бы кто-то нагревает мою кровь изнутри. Прячусь за стволом дерева, но жжение не прекращается, а становится только сильнее. Черт, где прячется этот чертов маг? Смотрю по сторонам, не вижу. Врубаю на полное обоняние, но не чувствую его. Мяу, ши-и-и-и, слышу невдалеке. Поворачиваю голову на звук, и вижу кошку, которую подкармливал недавно рыбой. Интересно, чего ей тут надо? Тем временем, жжение становится совсем невыносимым. Вены на моих руках вздуваются, и от них начинает идти пар. Мяу-ши-и-и-и-и, мяу. Слышу снова мяуканье кошки. Да заткнись, не до тебя сейчас. Ору на нее, одновременно с этим уклоняясь еще от одной порции дротиков. Поворачиваю голову в сторону кошки, и вижу ее стремительный прыжок куда-то в сторону. Слежу за ее направлением, и тут происходит нечто неожиданное. Кошка просто зависает в воздухе. Приглядываюсь повнимательнее, и вижу едва различимый полупрозрачный силуэт. Невидимость. Приходит мне первая мысль в голову. Что было сил, устремляюсь туда, кошка спрыгивает, а я со всего размаха рублю по прозрачному силуэту и попадаю во что-то мягкое. Отпрыгиваю в сторону от очередной партии дротиков и вижу что того, что из невидимости вываливается тело гоблинского шамана. Ага, вот оно что. Поворачиваю голову назад и вижу, что гоблины бросаются на утек. Ну, уж нет. Догоняю сначала хобгоблина, а потом настигаю и остальных. Эссенции не падает ни с гоблинов, ни с хобгоблинов. Возвращаюсь обратно, и вижу, что кошка слизывает кровь с раны шамана. Странная ты, но все равно спасибо. Подхожу к кошке и пробую погладить ее по голове. Она резко отпрыгивает, и ее шерсть становится дыбом. Ну не хочешь, как хочешь. Пожав плечами говорю я ей, и подхожу к мертвому телу шамана. Получена эссенция. Кожа хамелеона, активное умение. Получена эссенция. Пирокинез, активное умение. Ну, вот и решился вопрос, чем забить последний слот активных навыков. Использую эссенцию кожа хамелеона. Вы изучили новое активное умение. Получен доступ к новому активному навыку. Исчезновение. Теперь вам доступны 0 активных умений из 2. Активирую новое умение, смотрю на свою руку, но прозрачной она почему-то не становится. Хм, странно. А если так? Похожу к дереву и прикасаюсь к нему спиной. А-а-а-а-а. Эффект достигнут. Моя кожа начинает приобретать древесный оттенок. Понятно. Значит, чтобы добиться такого эффекта, как у гоблинского шамана, нужно это умение как следует прокачать. Распыляю пирокинез на пыль, прибавляю ее уже к имеющейся, и улучшаю кожу хамелеона до 3 уровня, а опыт трачу на прокачку навыка. Снова пробую, и определенный эффект есть. Руки становятся, конечно, не полностью прозрачными, но уже близко к этому, и это уже радует. На, держи, заслужила. Достаю из инвентаря самую крупную рыбу, которую мне удалось поймать, и бросаю ее кошке. Та принимает мою оплату и с удовольствием принимается за еду, а я же в свою очередь отправляюсь на стоянку гоблинов, чтобы как следует там все обыскать, да и спать уже вроде как было пора. Покопавшись в их мусоре и так и не найдя там ничего ценного, я устроился спать в одной из палаток, явно принадлежащей кому-то из хобгоблинов. Только я уже хотел отойти ко сну, как вдруг услышал какое-то копошение прямо возле моих ног. Смотрю туда и вижу кошку, которая поудобнее устраивается у меня в ногах, сворачивается в клубок и засыпает. Вот не зря говорят, что наглость — это второе счастье. Мешать я ей не стал, ибо сегодня она меня сильно выручила, плюс под ее ровное мурчание засыпать оказалось милое дело. Слушая его, я и сам не заметил, как вырубился. Утром ничего не изменилось, и кошка продолжила дремать у меня в ногах, ну а я просто замечательно выспался. Еще никогда прежде мой сон не был таким крепким и спокойным. Странно все это. Смотрю на кошку и прошу систему добавить ее в стаю, но получаю ответ, что сделать это не представляется возможным. Эх, а жаль. Так, ладно, не хочется, конечно, нарушать покой котейки, но вставать надо. Принимаю горизонтальное положение и встречаюсь с недовольным кошки. Ну уж извини, мне вроде как пора, говорю я ей, и сам не верю, что извиняюсь перед кошкой. Ладно, держи компенсацию. Протягиваю ей последнюю рыбину из рюкзака. Сложно сказать, простила она меня или нет. Так, стоп, о чем это я вообще? Пока кошка уплетает рыбу, отхожу от нее подальше и призываю стаю. Пересчитаю, и поняв, что все живы, здоровы, сажусь на кали и продолжаю путь. Так продолжалось на протяжении 3 дней. Я скакал на варге, останавливался на привал, снова садился и скакал до поздней ночи. Ложился спать, просыпался рядом с кошкой, и все повторялось заново, вплоть до того момента, пока я наконец не выехал на асфальтную дорогу, где спустя пару сотен метров увидел табличку, на которой было белым по синему написано, что до моего города осталось 28 километров. Продолжать путь по самой дороге не стал, а поскакал параллельно ей, держась примерно в километре от асфальтного покрытия. Как оказалось, табличка наврала, и к городу я подъехал часа через 3. Учитывая, что скорость варга была не меньше 40 км в час, выходило, что я преодолел как минимум 120, а может и все 150 км. Так, вот и пригород. Я въехал в небольшую полосу частного сектора, и увиденное мне очень не понравилось. Здесь будто бы войной прошлись. Первая мысль, посетившая мою голову после увиденного, была именно эта. Большая часть домов была просто-напросто разрушена, другая часть сожжена. Целых домов практически не было. Я слез с варга и приказал стае возвращаться обратно в лес. С ними я бы стал слишком заметным, поэтому я решил, что пойду лучше один. Ан, нет, Как оказалось, не один. За мной увязалась бурая кошка, но ее компании я особо не возражал. Активировав все свои умения на максимум, а заодно и врубив режим хамелеона, я спокойно пошел вперед. 3 часа спустя, ближе к началу самого города, ситуация немного изменилась, и мне все больше и больше стало попадаться целых домов. С кем-либо живым я пока не встретился, и это немного удручало. Ведь не мог же исчезнуть сразу целый город. Все мои опасения по этому поводу развеялись, когда я натолкнулся на отряд орков, которые расхаживали по улицам моего города, будто по своим. Я снял камуфляж и пошел в их сторону. «Приветствую!» — поздоровался я с одним из зеленокожих. 3 орков странно посмотрели на меня, и сразу же бросились в атаку. Один из подобных вариантов развития событий я, конечно, предположил, поэтому вынул из инвентаря пистолет и, уклонившись от атаки одного из орков, выстрелил ему в лицо. Рывок 2-го отбросил меня на метр, но не повалил с ног. Перехватив его тесак в воздухе, я поднырнул ему под мышку и всадил пулю в затылок. Остался последний орк, и вот с ним надо было быть немного аккуратнее. Он атаковал простым ударом по диагонали. Уклоняюсь от удара и со всей силы пинаю орка в брюхо. Тот сгибается в 3 погибели, а я хватаю его за голову и ударяю коленом в лицо. Когда он оказывается на земле, вырубаю его прямым ударом в челюсть. Оттаскиваю тело в один из домов и, найдя там несколько ремней, связываю ими зеленокожего по рукам и ногам. «Давай, очухивайся». Даю орку увесистую пощечину, и он приходит в себя. «Понимаешь меня?» — спрашиваю я клыкастого, но тот ничего не отвечает и лишь скалится. «Да уж, пытками тут точно ничего не добьешься, да и не умею я». Вытаскиваю клочок кожи с гербом племени, которое уничтожил Павел Иванович. Мне это дал один из охотников орков. Я знаю вождя по имени Тракшасар Каменный Кулак, и я был почетным гостем в его племени. Посмотрел на орка, но реакции никакого не последовало, несмотря на все те доводы, что я привел. «Ну и Ахрыкш с тобой», — повторил я слово, которое услышал в лагере орков, и которое мое знание орочьего языка никак не перевела. Услышав это слово, орк оживился. «Что стало с тем племенем?» — спросил он. «Его уничтожили», — честно ответил я. «С помощью оружия, которым ты убил моих братьев. С помощью него тоже. Я, кстати, убил всех людей, кто сделал это, на всякий случай», — сказал я ему. Орк посмотрел мне в глаза. «Люди воюют и против других людей?» — спросил он. «Еще как. Мы вообще мирно никогда не живем», — ответил я орку. «Чего тебе от меня надо?» — наконец спросил зеленокожий, после долгой паузы. «В этом городе раньше жили люди, куда они делись?» — спросил я то, что волновало меня больше всего. «На этом самом месте раньше была наша столица, славный город Анхуру-Кантар», — произнес он пафосно. «Не знаю, что произошло, но мир для нас вдруг изменился, и наша столица смешалась с селением людишек. Началась война, но никто не смог победить. Сейчас мы занимаем эту половину города, а оставшиеся людишки другую», — ответил он. «Да уж, такого расклада я точно не ожидал. Никогда бы не подумал, что может произойти такое. Представляю, что тут началось». Достав орочий тесак, я отрубил зеленокожему голову. Оставлять его связанным не имело смысла, а живым он был слишком опасен для меня. Я вышел из дома. Получается, что столица орков перемешалась с моим городом, и теперь тут все поделилось на 2 лагеря. С одной стороны орки, с другой — остатки людей. Оставаться на вражеской территории было опасно, поэтому я покинул город дорогой, который пришел сюда, и начал обходить город стороной. Полностью обойти город и войти в него с другой стороны мне удалось только на 2-й день. Площадь города многократно увеличилась, а еще сильнее изменилась его архитектура. Теперь часто можно было увидеть, как высокие многоэтажки сменяют приземистые грубые строения орков, и наоборот. Такое ощущение, что взяли мой город, орочью столицу, и все это положили в блендер. Ужас, да и только. Несмотря на то, что люди должны были быть моими союзниками, входить на территорию города днем я не решился. Дождавшись глубокой ночи, я начал аккуратно продвигаться внутрь города, и уже спустя час увидел людей. Ими оказались военные, стоящие на вышках на базе автомобиля, с приделанными к ним прожекторами и ручными пулеметами. Также я увидел довольно высокую стену, сделанную из бетонных плит и раскуроченных машин. Прям какой-то постап чистой воды. Нервировать военных я не стал, поэтому решил обойти стену по периметру. Хм, а ничего так, территорию они себе отгрохали. По моим прикидкам, людям в моем бывшем городе удалось захватить целый район, при этом полностью обнести его стеной, тем самым изолировав себя от орков. Значит, надежда найти кого-нибудь из родственников все же есть. Идти туда ночью я не решился, поэтому, удалившись на несколько километров в сторону, начал искать себе место для ночлега. Так, этот дом подойдет. Нашел довольно ветхую двухэтажку, в которой отсутствовали практически все окна, а часть стены была черной от копоти. В такой точно никто не полезет, подумал я, и, забравшись в него, стал готовиться к ночлегу. Кошке поданное место не особо понравилось, но выбора у нее особого не было, поэтому она все же устроилась у меня в ногах и задремала. Спустя пару минут уснул и я. Ай! Проснулся от того, что в ногу мне вонзились острые когти. Совсем офигела, посмотрел на котейку и увидел, что шерсть ее стоит дыбом. Черт, это плохой знак. Хотя я ничего не чувствую, странно. В любом случае, моей усатой знакомой я доверял, поэтому начал собираться и уже хотел было покинуть дом, как вдруг мои чувства тоже забили тревогу. В стену что-то врезалось, и по звуку разбившегося стекла и вспыхнувшему огню я понял, что скорее всего это какая-то смесь, похожая на коктейль Молотова. Меня явно собираются выкурить. Ну что ж, посмотрим, как у вас это получится. Разбиваю окно и быстро вылезаю на крышу. Дом начинает гореть еще сильнее, но меня это не волнует. Набираю разгон и прыгаю на соседний дом, за ним на другой, а потом на землю. Чувствую незнакомый запах и собираюсь отпрыгнуть в сторону, но мои ноги в чем-то вязнут. Смотрю вниз и вижу, что земля под моими ногами стала какой-то уж больно жидкой. Пытаюсь выбраться, но меня еще сильнее начинает тянуть вниз. Черт! Достаю пистолет и стреляю туда, где чувствую незнакомый запах. Слышу женский крик и ругательство, но что самое главное, земля вновь начинает становиться нормальной. Свобода! Думаю я, и мои ноги тут же покрываются толстым слоем льда. Не успел, проносится мысль в моей голове, а в буквально через несколько секунд мое тело становится каким-то уж больно слабым, и меня сильно начинает клонить в сон. Слышу яростное мяуканье кошки, и даже ощущаю, как ее когти царапают мне лицо, но спать хочется так сильно, что я ничего не могу с собой поделать. Наконец мое сознание окончательно затухает, и я проваливаюсь в забытье, а просыпаюсь уже совершенно в другом месте. Очнулся я в какой-то небольшой комнатке, одна из стен которой была решеткой. Что? Я сначала не поверил своим глазам, но когда подошел к ней, понял, что зрение меня не обманывает. Где это я вообще? В тюрьме. Я огляделся по сторонам и понял, что это действительно так. Напротив меня были точь-в-точь такие же комнаты с решетками. Черт, и как я мог так глупо попасться? Эй, есть тут кто? Громко крикнул я, но мне никто не ответил. Мяу, от неожиданности я чуть было в штаны не наложил. Поворачиваю голову назад и вижу кошку, которая спокойно лежит на лавке, где буквально пару минут назад лежал я. Почему-то я совсем не удивлен, подойдя к зверушке, сказал я и попытался погладить кошку, но она зашипела, и мне пришлось отдернуть руку. Ну и ладно, не больно-то и хотелось, обиженно сказал я ей и снова вернулся к решетке. «Освободите меня!» — крикнул я громко, но ответа снова не последовало. «Ну, тогда я сам!» — уперся руками в прутья клетки и начал их разводить в разные стороны. Получилось! Все-таки прокачана сила лесного великана, это вам не хухры-мухры. Я спокойно выбрался в получившуюся брешь. «Пойдешь со мной?» — спросил я у кошки, но она лишь демонстративно отвернулась от меня и, свернувшись клубком, видимо, задремала. «Ну и хрен с тобой!» Говорю я ей, открываю инвентарь и собираюсь достать из него орочий тесак, но тут обнаруживаю, что он полностью пустой. Какого хрена? Закрываю его и открываю снова, не помогает. Куда черт возьми, делись мои вещи? Ну все, я просто в бешенстве. Иду по коридору вперед и чую носом, что за поворотом кто-то скрывается. Резко заворачиваю за угол и наугад бью кулаком в область груди. Мой кулак попадает во что-то мягкое, и я слышу сдавленный стон. Чье-то тело отлетает на добрых пару метров, а я иду дальше. Слышу и чую, за дверью возню. Ну, вы сейчас у меня схлопочите. Беру разгон и со всей дури врезаюсь в металлическую дверь плечом, к чертям срывая ее с петель, и сметая всех, кто стоял за ней. Вырубаю двух парней, которые были вроде как охранниками, забираю у одного из них пистолет, а у второго шокер. Иду дальше, слышу в коридоре чьи-то голоса, прячусь за дверью, и когда мимо меня пробегает несколько людей, резко ударяю полотном двери по одному из них, а второму наношу сильнейший удар в бок. «Где мои вещи?» — спрашиваю я того, кому вероятнее всего отбил печень. «Хочешь добавки?» — ударяю его еще разок. «Главного», — отвечает он, корчась от боли. «Где его искать?» «Прямо по коридору, поднимаешься на второй этаж, третья дверь направо», — простанывает он. «Если обманул, то я сюда вернусь, и ты сильно об этом пожалеешь». Прислоняю к его шее шокер и угощаю парня хорошим разрядом электричества. Поднимаюсь на второй этаж, уклоняюсь от летящего в лицо огненного шара, бью атаковавшего в поддых с ноги и иду дальше. Так, вот и третья дверь. Открываю ее и выпускаю плотные клубы сизого дыма, которые за несколько минут заволакивают все пространство коридора. Какого черта тут творится? Я поднимаю руку, но плотность дыма настолько большая, что даже ее не удается разглядеть. Закрываю глаза и пытаюсь унюхать источник этого странного дыма носом, но ничего не выходит. Эта штука что даже обоняние отключает. Кто-то ударяет мне по печени, но удар получается какой-то несильный. Ударяю в ответ и попадаю. Странно, обычно после таких оплеух стонут или кричат, а тут совсем ничего. Ему что, совсем не больно, или... Я оказался прав, и туман действительно гасил не только запахи, но и звуки. Ну, и что теперь делать? Превращаться в зверя и растерзать тут всех? Не-е-е, план так себе. Если бы хотели меня убить, то давно бы сделали это, а раз я еще жив, то значит для чего-то нужен им. Так, стоп, кому им? Пол под моими ногами вдруг становится очень жидким, и я начинаю проваливаться вниз. Также из руки исчезают пистолет и электрошокер. Спустя пару секунд дым начинает рассеиваться. Виталик, будучи увязшим в пол практически по пояс, я вижу довольное лицо своего друга. «Здорово», — улыбаясь, говорит он. Я оглядываюсь по сторонам и вижу лежащее на полу тело девушки. «Твоя работа», — усмехнувшись, говорит он. «Черт, не думал, что это может оказаться девушка. Она жива. Ну, когда я прощупывал ей пульс, была Рия», — громко кричит он, и в комнату вбегает молодая девушка лет 20. «Подлечи ее», — коммуниздий указывает на лежащую на полу девушку, и та устремляется к пострадавшей. «Может, ты меня уже освободишь?» Смотря на свою верхнюю часть туловища, которая по пояс завязла в перекрытии этажа, спрашиваю я Виталика. «Ты пообещаешь, что больше не будешь калечить моих людей?» «Каава, твоих людей», — он кивает. «Да они сами напали. И, кстати, где мои вещи? Если оружие и оставшиеся куски мяса меня не очень интересовали, то эссенции и пыль я просто так отдавать никому не собирался. Отдам я тебе все, не переживай», — комми кивает кому-то из своих подручных, пол снова становится жидким, и я выбираюсь. «Не думал, что смогу тебя тут увидеть, если честно, я вообще не думал, что когда-либо вообще увижу его. Поверь мне, я тоже. Думал, тебя схарчат какие-нибудь твари в тех лесах. Ты, кстати, сделал, что хотел. Если ты имеешь в виду, спас ли я наших друзей, то да спас. Вот и славно, а теперь давай выпьем с тобой чего-нибудь и поговорим». Виталик вышел из той комнаты, где мы были, и пошел прямо по коридору, а я последовал за ним. «Мы в тюрьме?» — спросил я его, глядя по сторонам. «Нет, просто в полицейском участке. А там, куда мы тебя пометили, было СЕЗО. Кстати, а как ты выбрался?» «Разжал прутья решетки», — честно ответил я. Нужно было видеть его взгляд. «Эх, это того стоило. Смотрю, ты тоже время зря не терял и прокачался».